Ну, если он совершеннолетний, то да, конечно, пускай Зачем вам поможет это маме. нужно? Предоставьте два дополнительных номера Зачем? телефона. Объясните мне необходимость По данного. договору А вы обязаны необходимость-то в чем? предоставлять. Необходимость-то в чем? Ирина Игоревна, я вам Слушаю еще вас. раз говорю, вы обязаны предоставить по договору два дополнительных Какова номера необходимость телефона. данного действия? Для нашей компании это необходимо. А хотите, я вам Вы скажу, хотите какова нарушить, необходимость? А вы хотите, хотите скажу нарушить вам. договор, да? Вы его и так уже нарушаете. Вы не хотите с нами сотрудничать, вы не хотите говорить, где Значит, вы работаете, вы отправляйтесь не в суд. хотите предоставлять. Нет, Ирина Игоревна, вы деньги получали через суд? И Или вы получили самое деньги? глупое вообще, Или что вы можно получили. сейчас Ну сказать. Зачем вот, тут деньги получали понимаете? через суд? Если Так а вас почему вы что-то не устраивает, отправляете? вы Почему можете вы мне отвоевать говорите, свои что. права в судебном порядке. Ирина Игоревна, если вы так считаете, то тогда ваше дело переходит в службу безопасности. И Хорошо. если вы не хотите идти с нами на контакт, то вам Почему же? будут Я же начислены сейчас с все вами пе. контактирую. Нет, Нет, не нет, контактирую. вы отказываетесь предоставлять информацию, которая важна для нашей Конечно, вы же компании. будете пытаться в психологическое воздействие осуществлять таким образом, давя на моих Ну, знакомых, родных, близких. Да? Правильно? Плюс вы хотите Ирина таким образом Игоревна, выкрутиться из вы. правил 230-го федерального закона, который по одному номеру запрещает звонить более 2 раз в неделю. А вы, имея дополнительные номера, сможете звонить много-много раз. Правильно? Какая хитрость ваша была Вот видите, как много вы знаете. выявлена. Но плохо, да, но видите, как плохо, что вы не можете закрыть ваш займ А видите, вовремя. как И плохо, что вас поэтому. очень просто раскусить? Поэтому все ваши Нет. инсинуации будут разбиты о скалу Нет, Ирина юридической Игоревна. грамотности. Ирина Да-да-да. Игоревна, я вам скажу так. То, что вы не хотите идти на контакт с нашей компанией и Я же сейчас с вами предоставлять. разговариваю. Этого Вы недостаточно вам? отказываете. Нет, этого недостаточно. Вы нарушаете договор, который вы подписали. Тогда Вы обращайтесь в обязаны суд. предоставлять. В суд обращайтесь. Вот, тогда ваше дело переходит тогда в службу Ну, безопасности. хорошо, пусть И за то, переходит. что вы не хотите идти на контакт с нашей компанией, Так я вам же будут сейчас с начислены вами все пени. контактирую. Зачем вы Нет, пытаетесь это меня не искать? контакт. Это не А контакт. что Я вам еще контакт? раз повторяю, Что и не значит надо контакт меня в вашем перебивать. понимании? Что значит контакт в вашем понимании? Предоставлять информацию, Я которая просит наша предоставляю вам компания. информацию. Да, всю Нет. информацию, которую вы хотите, я вам буду предоставлять. А не жирно ли вам будет? А вы когда подписывали договор, вы же Договор понимали, на может что вы стоять идете, превыше правильно? закона. Если законом нигде Я не вам еще раз указано, что повторяю, я то, что вы, обязана как минимум, осуществлять какие-то да, действия, значит, этого я делать не обязана. вы по договору обязаны Да предоставлять два нет, конечно, дополнительных нет у номера меня телефона. никаких номеров телефонов. Нет у меня. Ну, да, конечно, не верю я, что в Это ваши Екатеринбурге личные вы половые одна. трудности. Ну вот, поэтому я вам так скажу. Ваше дело переходит Да вы дальше в уже службу 17 раз это безопасности. повторили. Вы видите, что Да, никакого воздействия и так как не имеет на меня. вы не хотите предоставлять информацию, это Ага. рассчитывается, да, это будет рассчитываться как отказ от оплаты. А вы Поэтому я можете фиксирую. рассчитывать как угодно. Главное, чтобы потом не получить уголовно наказуем не совершить уголовно наказуемое преступление, такое как служебный Уголовно подвох. наказуемое преступление сейчас, Ирина Угу. Игоревна, делаете вы Какое? тем, что вы не предоставляете А это информацию и не уголовно платите наказуемое, вот да? Не и тем, предоставить что вы информацию, неправильно уголовно и наказуемое преступление, девушка, вы что-то заговорили. тем, что вы не Врала, оплачиваете врала и ваш займ. завралась, это называется. Это называется до свидания, всего хорошего, и ваше дело переходит в службу безопасности. Ага, все, слилась.